Глава 6. Несправедливость. За завтраком папа опять не с нами. У него гонка. Мама на диете и после своих коктейлей пьет только черный кофе. Я сонная лениво ковыряю творог. Но для Гада персонально приготовлены ажурные блинчики с сахарной пудрой и свежей малиной. Очень вкусно, Ольга Валерьевна. Бла-бла-бла. Кривляюсь я. Подлиза какой. Мам, ну можно вечером мне с Лерой и Виталиком? На остров, на вертушке. А кто пилот? Да откуда я знаю? Поглядываю на часы. А Эдик полетит? У Эдика гольф. Мама уносит пустую чашку. Губы Ивана искажаются в уничижительной ухмылке. Враждебно смотрю на него. Он и клюшку с собой носит. Зачем? Ну, если ему навешают, он ей будет отмахиваться? Или как там в гольфе? В гольфе не так, презрительно улыбаюсь я. Там нанимают телохранителей, и они решают все проблемы. Короче, без девайса никакого секса, резюмирует гад, посмеиваясь. Без Эдика не отпущу, возвращается мама. Мало ли что, тогда Ванечку возьми. Нет. Сижу я. Это не та компания, куда я могу взять вашего Ванечку. Ухмылка на лице гада застывает. Будет там опять Лерку облизывать. Пошел к чертям. Кстати, допивает он чай. Я сегодня ночевать не приду, Ольга Валерьевна. У меня планы. Какие? Настороженно прищуривается мама. Ты с отцом согласовал? Ну, вежливо улыбается. Я уже слишком взрослый мальчик, чтобы согласовывать свои ночи с отцом. Мое сердце надсадно болезненно колотится. Ночи. У него ночи. Гад облизывает свои губы. А у меня и дней нет. Что за несправедливость? Мам, почему его пиарщики не дрюкают? Почему только меня? Так, сжимает виски мама. Ты с отцом все-таки обсуди, пожалуйста, Иван. И не забывайте оба о том, что вы под прицелами камер и на карандаше у журналюк. Не подставляйте отца. Мама провожает Ивана, аккуратно ему выговаривая за сигареты, приводя довод сердцем. Ревниво наблюдаю за этим. Ольга Валерьевна, жмурясь, лыбится гад. Меня ничем не убить. Я живучий и бессердечный. Не говори так, расстраивается мама. Целый день склоняюсь, жду права. После обеда приезжает Эдик. Мы сидим на уличном диване-качелях. Внимательно рассматриваю его профиль. Эдик вообще симпатичный. Стилист над ним неплохо пофиячил. Но невольно сравниваю его с гадом. И как будто нет чего-то важного. Нерва, борзоты, харизмы. Наклоняясь к нему ближе, облизывая губы. Целуй. Прислушиваясь к ощущениям. Сердце даже не ёкает. Словно мы пельмени лепим, а не обещаем нашим телам оргазм, если они не остановятся. Хотя о каком оргазме я говорю? Оргазм со мной происходит только в гордом одиночестве. Если я к себе прикоснусь при нем, боюсь, Эдика инфаркт от оскорбления его мужского достоинства хватит. И размер у него вроде нормальный, но чё-то как-то... Не так, отстраняюсь я. Как? Скидываю сабо, ставлю ступню ему на бедро. Откидываюсь назад. Медленно двигаюсь в пах, втыкаясь пальчиками в ширинку. Оглядывается. Что ты делаешь? С опаской. Мы же не одни. Раздраженно толкаю его в пах. Просто встать, забыв про все на свете, не можешь? Мать твою! Загибается, выпучив глаза. Яся, ты чё? Ничего. Подлетаю на ноги. Больно же. А я просто подумала, там ничего нет. Хмурится. Если ты хочешь... Я завтра вечером возьму ключи от квартиры и... Не, раздраженно закатываю глаза. Завтра вечером я уже перехочу. Я хотела сейчас. Сразу после стычки с гадом, в идеале. Так, закрываю глаза. Я реально это подумала сейчас? Пересадите мне мозг. ПМС у тебя, что ли? Злится Эдик. Забудь это слово. Есть в Эдике несколько достоинств. Например, он послушный каблук и терпит все мои заебы. Но я уже не уверена, что это достоинство. Что с тобой, Ясь? Ладно, извини, закатываю глаза. Это брат выбесил. Рассказываю про компромат. Кривится Эдик. Узнай его номер телефона, и я раздобуду тебе ответный. Да какой? Ему все можно, он же не девочка. Ты ошибаешься. Есть вещи, которые не прощают и мужчинам. И если их нет, то можно легко их организовать. Телефон. Прошу у Бориса номер гада. Скидываю его Эдику. Ответный компромат мне точно не повредит. Тогда можно кусаться на равных. Наконец-то привозят права. Радостно скачу вокруг маминой машины. Я еще никогда не выезжала самостоятельно. Наконец-то. Медленно веду мамину машину, ликуя внутри, что получила хоть какую-то плюшку. И даже перестаю беситься на Эдика. Он подсказывает мне на сложных перекрестках. Мы катаемся, едим мороженое. Телефон звонит. Папа. Паркуюсь, перезваниваю. Ярославна, ты в городе? Да. Гордо мурлычу я. На машине. Очень хорошо. Заедь сейчас в спортивную школу Ивана. Спарта на Коммунистической. Найди его. Он на тренировке. Набери меня и дай ему трубку. Сначала мне хочется отказать, а потом любопытство берет верх. Что там за школа, интересно? Иван на тренировке. Фантазия рисует живые картинки крепких мужских тел. Борьба у них там? Кто он там, самбист? Это в кимоно? Как интересно. Хорошо, папочка,